Глава шестая. Косой упорный дождик мешал видеть бухту. Обитатели острова не желали выходить за порог. Однажды утром, поднимаясь в микротакси наверх с почты, почтовое отделение располагалось на главной улице, ведущей в порт, я смутно увидел в парной грозовой хмаре старую сосну, уцепившуюся корнями за скалу над пляжем и служившую ориентиром ее дома. Я остановил водителя. Мелкий, но частый дождь почти полностью скрывал тропинку. Я никогда не расставался с Ташкой, кавалерийской сумкой с двумя огромными карманами, куда складывал все необходимое. Открыв ее, я разгреб книги, нашарил свой мобильник и прямо из деревянной будочки микротакси позвонил Анне, желая убедиться, что мой подъем к ней на гору не будет напрасным. Мы давно уже стали друзьями и часто виделись, когда Джулия жила в Неаполе. Я привозил ей сигареты. По утрам мы молча пили кофе. Затем я возвращался пешком к себе домой. В другие дни, когда траверса Компа становилась непроезжей, мне приходилось идти через пьяцца деи Паскатори. И если дождь не лил, как из ведра, а над морем не бушевал ураганный ветер, я доставлял себе удовольствие посидеть у воды, потягивая холодное пиво. Часто она присоединялась ко мне там, на берегу, под вечер. Когда Анна Хиден полностью уходила мыслями в свои песнопения, она сидела в очень любопытной позе, откинувшись всем телом назад с царственным пренебрежением женщины, которую совершенно не волнует производимое ею впечатление. И тогда чудилось, что с ней может приключиться все, что угодно, что она способна внезапно исчезнуть, упасть, взлететь, броситься со скалистой кручи в портовую гавань, нырнуть в море. Это была женщина до полного самозабвения, отдающаяся своему голоду, своим песням, своей ходьбе, своей страсти, своему плаванию, своей судьбе. Когда она бывала в таком состоянии, я ее не беспокоил. Ограничивался коротким приветствием. Садился через два стула от нее, заказывал холодное пиво. Мы почти не разговаривали, иногда и просто молчали. Могли целый час созерцать в тишине рыбаков, что вытаскивали баркасы на песок, туристов, плывущих в лодочках к своим яхтам, солнечный диск, опускавшийся на Костелло, а потом и на Капри, строго вдоль цитадели Тиберия. Как случилось, что Элиана Хидельштейн, дочь бретонской католички и румынского еврея, превратилась в Анну Хиден? Не знаю. Чтобы спрятаться? От того, что евреи должны прятаться? Нет, я не считаю, что евреи должны прятаться. И уж совсем не думаю, что если они будут прятаться, это их спасет. Так почему же? Первый мужчина, с которым я жила, был альпинистом. Не вижу связи. Он совершал восхождение на пик Хиддена, труднодоступная вершина в Гималаях, 8068 метров. В общем-то, это он, смеха ради, переделал Хидель в Хидден, окрестил меня заново. Ты его любила? Да. Так почему же ты его бросила? Кто тебе сказал, что я его бросила? Он умер. Анна Хиден немного напоминала Марсель Мейер. Если кому-то повезло увидеть за роялем эту виртуозную пианистку до ее внезапной смерти. У нее была необыкновенно мощная левая рука. Но Анна крайне вольно обращалась с авторским замыслом, упрощая его до минимума, сводя к предельно медленной квинтэссенции, так что результаты были несравнимы. Ее игру отличала невероятная бесцеремонность. Вначале она читала ноты, сидя далеко от инструмента, затем откладывала их, садилась к роялю и неожиданно воплощала все это в коротком резюме, так как понимала сама. Она не удостаивала исполнять музыку. Она создавала свою импровизацию, прочитанного или того, что сочла нужным запомнить. Безжалостно отсекая мелодические излишества, настойчиво кружа в поисках утраченной темы, нащупывая смысловое ядро произведения при минимальных гармонических средствах. Бывало даже, что она уходила в длинные восточные вариации, на первый взгляд далекие от первозданной темы, а на самом деле позволявшую вернуться к ней. В таких случаях она снимала руки с клавиатуры, резко вскакивала и, нахмурившись, продолжала тему в тишине, а то и вовсе покидала комнату, выходила в сад и шагала взад-вперед или взбиралась вверх по скалам. Она была гениальна. Подлинно творческая личность, но особого склада, с индейским менталитетом. Иногда она приходила в холл отеля, например, в один из салонов гостиницы «Мавры» или в какой-нибудь неаполитанский бар, все равно куда, лишь бы там царила тишина. Выбирала самое удобное кресло в самом дальнем углу, но садилась лицом к двери, чтобы видеть неожиданно входящих клиентов, следить, как они заполняют пространство между собой и ею. Именно там она тасовала звучавшие в ней музыкальные идеи, оценивала их, решала, какие из этих идей заслуживают внимания, а какие — забвения. В тишине она перебирала мелодические варианты перед тем, как полюбить их, записать или отвергнуть. Это была сложная натура. Для Магдалены — всемогущая колдунья, повелительница гроз, в глазах Леонардо — артистка, глубоко сосредоточенная на музыке, почти безразличная к окружающим, с сильным характером, одиночка, дикарка или, по крайней мере, не совсем одомашненное существо. В глазах Джулии большое теплое тело, молчаливое, чувственное, внушающее доверие и целиком составленное из костей, впадин, углублений. В глазах Жоржа маленькая, гордая девочка, временами недобрая, всегда настороженная, приходящая в экстаз от любого пустяка, хрупкая, беспокойная, загадочная. А в моих глазах гениальный музыкант. Я очень редко слышал ее игру и старался сделать все возможное, чтобы подвигнуть ее на это. Бывает, что у человека внутри, даже если он не композитор, внезапно начинают звучать никогда не слышанные мелодии. Нужно тотчас записать их. Потом можно работать или не работать над ними. Эти призывы не обращены ни к кому конкретно, и уж никак не к тем, кого зовут. Ибо нужно признать, что все, кому они могли бы взывать, если бы стремились к этому, уже мертвы. Ян Дусик, сбежавший с Софией Кори в Гамбург. Дусик, Душек, Дюсик, Ян Владислав. 1760-1812 год, чешский композитор. Софья Кори, 1775-1847, его жена, певица, пианистка и орфистка. Анна Хиден, сбежавшая с Магдаленой Паулиной Родницки в Геркуланум. На Рождество Анна подарила Лене собаку. Это был фокстерьер. Анна и Лена назвали ее Матро. В Неаполь его не пускали. Он оставался на острове, стеречь море или тропинку, или подступы к террасе. Сойдя на берег, они здесь же в порту купили рыбу, затем поднялись по главной улице к рынку, купили там белую фасоль, телятину, пообедали на террасе. Потом Лену уложили спать. Джулия сняла сандалии и, оставшись в шортах и майке, прилегла рядом с девочкой. Лена просыпается тут же, вскакивает и лупит по животу задремавшую собаку. Матрос визгом удирает. За это Магдалена получает по попке от Джулии. Она плачет. «Ты почему такая злая?» — спрашивает Джулия. «Я не злая», — тянет малышка. «Если будешь бить собаку, я буду бить тебя». Магдалена Родницки в слезах убегает от нее, обнимая свою куклу, и усаживается в гостиной у камина в любимом уголке Анны. Джулия оставляет ее в покое, пусть играет там в куклы. Девочка обкладывает свое игрушечное хозяйство каминными щипцами, взятыми с каменного бортика очага. Она мурлычет песенки, прерываясь только для того, чтобы читать длинные нравоучения своей кукле. На террасу упал солнечный лучик. Джулия уселась на предпоследней ступеньке, захватив с собой весь предвечерний набор – арахис, оливки, бутылку охлажденного белого вина, солнечные очки, дурацкие глянцевые журналы, вязание, к которому никогда не прикасалась. Она сидела, свесив ноги, потом задрала повыше платье и стала болтать ногами в прозрачной воде голубого надувного бассейна Лены. Закинув голову, она подставила лицо первым теплым лучам солнца, мечтая о загаре. На следующий день они купили на рынке пирожные с черникой. Магдалена перепачкала пальчики несмываемым черным ягодным соком. После обеда она решила пойти поиграть на горке. Джулия намазала кремом губки малышки, уже слегка обожженные весенним солнцем. Анна сварила кофе. Магдалена вернулась домой в полном изнеможении. Целый час она с радостными воплями съезжала по каменной осыпи и молодой травке, смешанной с остатками соломы, вниз к террасе. Она перегрелась на солнце, была вся исцарапана и засыпала на ходу. Анна взяла ее на руки и отнесла в гостиную, где Джулия уже дремала в окружении своих идиотских журналов, сигарет, оливок, арахиса, фисташек, леденцов, рома и белого вина. Она уложила девочку между двумя подушками. Не успела Анна вытереть ее потный лобик, как увидела, что Магдалена уже заснула. Она еще постояла, глядя, как они обе спят на белом диване гостиной. Затем спустилась в порт, дождалась катера, вошла на палубу и отправилась в Неаполь к Лео. Лена с посиневшим лицом. Дикие вопли Джулии. Она стояла в дверях террасы, сжимая в объятиях бездыханную малышку. Произвели вскрытие. Магдалена Родницки в возрасте 3 лет погибла от нелепой случайности, подавившись арахисом. Ребенка отвезли в больницу, а затем после вскрытия домой, к доктору Родницки. Джулия бесследно исчезла.